Глава 22. К Даше на женскую половину я шла с замиранием сердца. Не представляла, как Шатха отреагирует, но точно знала, что если только посмеет посмотреть на сестру, как на низшее создание, я порву ее на ленточки для коврика. Кошка подозрительно затихла. Ее энергия окружала меня, но сама она пребывала в тоске из-за расставания со своей парой. Это уже не было тем лихорадочным чувством нетерпения, которое выгнало меня из комнаты на поиски Ханта. Сейчас сформировалось тянущее ощущение в груди, как будто с каждым шагом я удалялась от самого дорогого в своей жизни. Для Шатхи Мар стал центром Вселенной. В то же время она немного поутихла со своими желаниями, поняв, наконец, что воссоединения семьи не будет. Спасибо и на этом. После нашего возвращения я сразу поспешила к сестре. Уже перед дворцом слезла с рук Барса, и мы чинно пошли рядом, как будто и не вылетели оттуда, как угорелые не так давно. Прежде чем отпустить к Дарье, он еще раз попросил потерпеть сегодняшний официальный вечер и намекнул, что меня ждет сюрприз. Известие об этом я услышала краем уха, больше думая о приезде Эвелины. Я симпатизировала их паре и становилась морально легче, что вечером увижу хоть какие-то знакомые лица. Вообще-то мне было не до приемов. Тут с собой бы разобраться. Подспудно хотелось послать все к черту, стать в позу и заявить, что никуда я не пойду. Так бы и поступила, если бы должна была умереть. Но я осталась жива. Самое страшное со мной уже случилось, и нужно было думать, что делать дальше. Хант в качестве мужа, этот дворец с определенным укладом жизни и обязанностями, грозили стать моим будущим. Наверное, нужно приспосабливаться к реалиям этого мира. Но не чувствовала пока в себе моральных сил, как и особого желания. В то же время и сжигать мосты я не спешила, поэтому и понимала, что идти на официальный прием, где будут присутствовать все главы кланов, все же придется. Если трезво взглянуть на вещи, куда мне, по сути, деваться? На землю? Даже если избегу, так я уже гражданка Баттаса, меня выдворят обратно. Попробовать улизнуть в другой мир? Есть Зеймах и другие, но кому я там нужна без денег и связей? К тому же во мне теперь Шатха, которая попросту не даст далеко уйти от своей пары. Да уж, обложили со всех сторон. И Мар со своими обещаниями дать мне время вызывал лишь настороженность. Слишком хорошо я помнила его небрежное «привыкнешь». С другой стороны, кого я обманываю? Новая сущность влияет на меня, и Барс может себе позволить не давить напрямую. Зачем? Теперь есть Шатха, которая будет подталкивать к нему ради того, чтобы соединиться со своим самцом. Мне нужно бороться уже не с Хантом, а с самой собой. И моя капитуляция в данных обстоятельствах – это лишь вопрос времени. Да и сам Барс оставался для меня загадкой. Какой он настоящий! Слишком много разных масок продемонстрировал. Невозмутимый хладнокровный бизнесмен, с каким познакомилась на благотворительном вечере. Тот внимательный, заботливый мужчина, с которым я путешествовала перед ритуалом, готовый понырять в снегу ради моей улыбки. Теперешний, желающий добиться моих ответных чувств и дающий мне время. Когда он был искренний? А где лишь маска, чтобы достичь цели? Какая цель? Удобная, послушная жена, рожающая ему детей? Я видела его отношение к той же Наире. Она была Барсу удобна, и он ею пользовался, не задумываясь о чувствах. Избалованная властью, временными женами и вседозволенностью мужская особь. Камияр тоже дон Жуан еще тот, но он хотя бы обаятельный и делал все, чтобы женщине с ним было хорошо. А вот Хант думал лишь о собственном комфорте. Не верила ему перед ритуалом, так как его задачей было уговорить меня принять шатху. И с настороженностью отношусь сейчас. Помнится, вначале он тоже пел мне про время. Но сложилось все иначе. В то же время воспринимать Марра и Штханта как циничного дельца не получалось. Виной всему его седина на висках. Из-за сорвавшейся выгодной сделки не сидеют. Так какой он настоящий? Можно ли ему верить? Ха-ха! И есть ли у меня вообще выбор, если я с ним связана? Мысли разбегались и метались пугливыми птицами, и будущее представлялось неясным и зыбким. Даша поселилась рядом со мной, но к ней я не дошла. Завернула к себе в желании успокоиться. Ни одной служанки, что было мне лишь на руку. Пройдя через комнаты, я вышла в сад и устроилась на лежаке, чтобы привести мысли в порядок и не вываливать на сестру все свои сомнения и страхи. Она и так из-за меня натерпелась. Стало так хорошо, спокойно. Не сразу сообразила, что меня окутывает запах Ханта. Резко села, оглядываясь, но Барса нигде не было. Тогда откуда? Принюхавшись, поняла, что пахнет от самого лежака. Ошибки не было, и шатха встрепенулась, почувствовав аромат Ишта. Он здесь лежал? Но когда? До ритуала я его видеть не хотела, и ко мне он точно не приходил, если только... Я много спала в последнее время. Со мной всегда была Даша. Он общался с ней? Тогда почему сестра ничего мне не говорила? Зачем это делать втайне от меня? При мысли, что Барс приходил, и они виделись, когда я спала, нервно вскочила с места. О чем они говорили? Сначала Камияр, теперь Хант? А ведь они с сестрой подходят друг другу. Вот Даша его бы оценила. Из нас двоих она более рациональна, и ей важна стабильность в отношениях, а не романтика. И все же даже мысленно не могла представить ее и Марра вместе. Одобрить тоже не получалось. Не могла понять, почему сестра умалчивала об их встречах. Убегая от самой себя и неприятных подозрений, заскочила в спальню и рухнула на кровать, не зная, чему верить. В душе все переворачивалось. Было неприятно, больно. Я ревную? Но почему? Известие о свадьбе Даши с Камияром я и то спокойнее восприняла. Почувствовав мои метания, шатха тоже занервничала, и звериные инстинкты обострились. Я глубоко задышала, втягивая воздух и улавливая запахи. Спрыгнув с постели, стащила покрывало и стала нюхать постельное белье. Не знаю, как я выглядела со стороны, но для меня стало открытием, что чувствую ароматы Барса и свой. Нами пахли подушки, простыни. Запах сестры тоже был, но не на простынях. «Ой!» — вырвалась у служанки, застывшей в дверях. За ней стояла еще одна. «А мы пришли белье сменить». Женщины выглядели немного растерянными. Понятное дело, наводят порядок в покоях, а тут я с зажатой в руках простыней на переворошенной постели. «Зайдите позже», — бросила властно, и их как ветром сдуло. Никогда еще не говорила со служанками в таком холодном приказном тоне. Но сейчас было не до того, чтобы задумываться над этим. Мне нужно было разобраться. В голове не укладывалось мой запах и Ханта на простынях. Свежий. Обострившееся обоняние не обманывало. Когда бодрствовала, я и не подозревала о его визитах, но все указывало на то, что он был со мной, когда я спала. Не составило труда сложить 2 и 2, но хотелось услышать это от сестры. Оставив в покое простыню, я направилась к ней. «Даша?» Но ни в гостиной, ни в спальне никого не было. «Где же она?» Взгляд притянула кровать, и чтобы развеять сомнения, я подошла к ней и взяла подушку. Пахнет сестрой, но отдернутое покрывало донесло пряный запах секса и мужчины. «Эля?» Я услышала быстрые шаги, но все, что успела, это положить подушку на место, прежде чем она возникла в дверях. Дарья в первый момент хотела броситься ко мне, но шокированная застыла на месте. «А что ты делаешь?» «Мы разминулись. Я не выдержала и пошла к тебе. С охраной повздорила. Хорошо, что Мар вмешался». То, как просто она произнесла его имя, царапнуло. Наверное, что-то промелькнуло у меня на лице, так как она замолчала, рассматривая меня пытливым взглядом. «Почему моя постель пахнет хантом? Даже лежаки в саду, он же не приходил ко мне». «Хм», — откашлялась она и зашла в комнату. Шатха, образно говоря, всплыла на поверхность, присматриваясь к ней. «Тебе было плохо. Если бы не его присутствие, ты бы не дожила до ритуала». «Почему я ничего не знала об этом? Ты же не хотела его видеть. У тебя бы случилась истерика и стало бы только хуже», призналась Дарья, но, не чувствуя себя виноватой, смотрела прямо. «У тебя постель разит мужчиной», сменила я тему. Вот тут моя правильная сестра стремительно покраснела до кончиков ушей и до жути смутилась. «Вчера вы улетели, у всех праздник, а меня накрыло. Позвонил Камияр, я в истерике, говорить не могла», — с трудом произнесла она. «Он нарушил запрет и прилетел». «Это все равно ничего между нами не меняет», — Даша на миг отвела глаза, а потом воскликнула. «О чем мы говорим? Ты жива!» И бросилась ко мне. Оглянуться не успела, как меня тискали, обнимали, называли безголовой, но при этом уверяли, что любят безмерно. Судя по эмоциям, Шатха пребывала в замешательстве, а я смогла расслабиться и просто наслаждалась близостью родного человека. Тугая пружина, что сжималась в сердце, исчезла. «Извини, что не сказала», — вытирая слезы, отстранилась сестра и посмотрела на меня. «Не могла беспомощно смотреть, как ты умираешь, а тебе после становилось немного лучше». «Как давно он приходил?» «Не знаю. Когда я приехала, уже ходил. Успевал исчезнуть до твоего пробуждения. Мне его убить хотелось, но, глядя, как он тебя обнимает, баюкает, шепчет нежности, не обращая внимания на меня, в душе все переворачивалось. И вот как реагировать на этот заговор? Но, положа руку на сердце, не знаю, как сама бы поступила на Дашкином месте. Можешь осуждать меня. Главное, ты жива!» — закрыла она тему, но не сдержала любопытства. «Что было во время ритуала? Ощущаешь Шатху?» «Давай не будем о ритуале. А Шатха, представь, что часть твоего сознания занимает вредная кошка, живущая инстинктами». «Так это она нюхала мою постель?» — заинтересованно спросила Дарья, и настала моя очередь краснеть. За свои мысли и подозрения стало безумно стыдно. «А как она воспринимает меня?» — задала сестра другой вопрос, видя, как я смутилась. Я прислушалась к себе и усмехнулась. «Не хочу тебя разочаровывать, но по ощущениям теперь это ты младшая. Она воспринимает тебя как котенка». Даша неуверенно улыбнулась, глазами спрашивая, не шучу ли я. Забавно, но кошка отнеслась к ней именно так, признав своей. «Странно, Мы расстались только вчера, но говорили и не могли наговориться, как будто не виделись вечность. Больше всего ее интересовало, какие изменения я в себе ощущаю и каково это. Тему ее отношений с Камияром и моих с Хантом, не сговариваясь, обходили. Мы потеряли счет времени. Нас прервало лишь появление Барса. «Дамы, время обеда», — сообщил он. «Я распорядился накрыть нам на свежем воздухе. Пойдемте». Шатха внутри меня сделала кульбит от радости. «Он здесь. Пришел. Сам». Я попыталась справиться с охватившими меня эмоциями, оценив тактический ход Ханта. «Передай он нам просто приглашение, не факт, что я бы пошла». Мы встали, переглянувшись с Дашей. «Может, без меня?» «Идите, вам, наверное, нужно побыть вдвоем», — запнулась она. «Вы нам нисколько не мешаете», — уверил Хант. «Как раз обсудим предстоящий вечер». Барс, подойдя ко мне, приобнял за талию. «Не исчезай надолго. Тяжело, когда тебя нет рядом», — чуть притянув к себе, произнес он. «Я бы сама ни за что не призналась в такой слабости, но и у меня с его появлением тянущее чувство в груди исчезло, принося успокоение». «Этот эффект долго продлится?» — контролируя голос, спросила у него. «Это навсегда. Но после ритуала особенно сильно», — обрадовал он. Я еще не успела осмыслить сказанное, как Мар сменил тему. «Тебе звонила Эвелина. Перезвони ей после обеда». Он достал из кармана диск и протянул мне. «Хорошо. Пойдемте». Не давая опомниться, Барс увлек меня в сторону двери, пригласив и сестру. «Стол накрыли у нас. Хочу, чтобы ты оценила свой новый дворик. После обеда придет Жеральдина. Она хочет показать тебе платье. Подберете гардероб на вечер и для Дарьи». Стоило нам выйти, как неподалеку обнаружилась стайка Кшатр и Наира. Нас караулили, не иначе. Лицо Ханта закаменело, стоило ему увидеть бывшую. А у моей Шатхи она вызвала бурную реакцию. Энергия запульсировала вокруг меня. Это сравнимо с тем, как встает дыбом шерсть у котов, устраивающих между собой разборки. Наира направилась к нам во главе женской делегации. Значит, несмотря на лишение власти, она еще пользовалась уважением. Моя кошка не видела в ней соперницу, но ей совсем не понравилось, что Наира приближается к нам. Хотелось вцепиться ей в горло и указать на место, а еще лучше отогнать от своего самца. Хорошо, хоть тот не проявил никакого интереса, иначе не уверена, что справилась бы с собой. Так и хотелось угрожающе зашипеть на Наиру. Что ей вообще здесь понадобилось? Подойдя к нам, бывшая жена склонилась вместе с остальными девушками. «Позвольте поздравить от имени нас всех и обратиться с просьбой». От ее голоса и запаха мои губы непроизвольно дернулись в оскале. Поняв, что делаю, моя человеческая часть взбунтовалась и разозлилась на Шатху. «Я человек и не буду скалиться и шипеть, как животное». Гнев на кошку помог подавить ее эмоции. Обидевшись, та в знак протеста, махнув хвостом, ушла вглубь, лишая своей энергии. Хант почувствовал это и обеспокоенно посмотрел на меня. От его внимания Шатха расцвела и опять проявилась. Манипуляторша. Лишь обласкав меня взглядом, Барс перевел его на стоящую перед ним Кшатру. «Благодарим. Что вы хотите?» — холодно поинтересовался он. «На сегодняшнем вечере будут выступать лучшие приглашенные артисты, но наши девочки подготовили для вас сюрприз. Позвольте его показать на празднике». «Сюрпризы с вашим участием подорвали мое доверие к вам», — ледяным тоном ответил Барс. От унижения на щеках Кшатры расцвели алые пятна, но она сдержалась, покорно опустив голову. «Я сожалею об этом. В искуплении я участвовала в организации номера, но не его исполнении. Прошу, не стоит из-за меня наказывать всех тех, кто искренне желает вас поздравить». Хант вопросительно посмотрел на меня, отдавая право решения. «Девушки готовились», — пожала я плечами. «Уверена, что их выступление составит конкуренцию профессионалам». А что еще я могла сказать? К тому же вряд ли Наир решится на откровенную провокацию, тогда, когда лимит доверия к ней исчерпан. «Благодарим», — смиренным тоном отозвалась она. «У нас преподают лучшие учителя. Возможно, вы захотите посетить их уроки». «Интересно, это был намек на то, что они мне необходимы?» — задалась я вопросом. «Это так», — подтвердил Хант, обняв меня и уводя от Наиры, больше не удостоив ее и взглядом. На губах его появилась плутовская улыбка. «Мне удалось переманить к себе самых знаменитых постановщиков. Я тебя обязательно с ними сегодня познакомлю, они приглашены на вечер. Лучшие из них — вейды. Только предупреждаю, они не любят присутствие на репетициях. Не поверишь, даже меня не раз выгоняли. Не терпят, чтобы смотрели неготовые номера». Раздражение Шатхи от встречи смешалось с моим собственным. Кошка хотела теснее прижаться к Барсу, провоцируя меня обнять его, подтвердить свои права. А я его руку на своей талии с трудом терпела, но не вырывалась, чтобы не давать поводов для радости Наире. Ситуацию разрядила Даша. «Эля, это ее ты покусала?» — поинтересовалась она. «Знаешь, у меня и без всяких шатх такое же желание в отношении этой дамочки. Мутная она». «Бывшая жена», — просветила сестру. «Ведь она Наиру не видела. Я не стала уже говорить ей, что нас еще могут слышать. Знаете, не будь моя сестра вашей парой, я бы сказала, что у вас отвратительный вкус на женщин», — уколола Ханта Дарья. «Разборчив шатх, это же он меня своей парой выбрал. Не осталась в долгу я, и мы обе бросили осуждающие взгляды на Барса. Лично я укоряла зверя за подставу». Хм, под нашим перекрестным огнем Мар не сдавался. «Эля, ты половинка моей души, а не шатха», — мягко напомнил он. «Не убедил, если что. На которую вам указал шатх. Сомневаюсь, что в ином случае вы бы обратили на меня внимание», — парировала я. «Ты бы так не говорила, если бы лучше знала нашу историю. Хотите, расскажу вам о Сариде и Раане?» «Кто это?» «Эля, нам заговаривают зубы». «А то я не вижу. Хотя бы не врет, что и без шатха был бы покорен мной с первого взгляда», — хмыкнула я и вывернулась из объятий. «Ведь мы уже скрылись из поля зрения кшатр. Множество людей, не подозревая, проходят мимо своих половинок. Тех, с кем могли бы быть счастливыми. Живут не с теми, обманывают себя, друг друга, изменяют. Среди наших истинных пар нет измен». И Барс предпринял попытку меня поймать. «Это лишь говорит о верности шатхов», — парировала я, вновь уворачиваясь. «Неужели ты думаешь, что мои чувства к тебе являются лишь проекцией эмоций шатха? При чем здесь чувства? Я помню ваши «привыкнешь». А я уже успел об этом тысячу раз пожалеть». Стремительное движение, и меня все же поймали. Мы остановились. Я отвела взгляд с независимым видом, дожидаясь Дарью, которая за нами не успевала. «Слушайте, у меня от вашей скорости в глазах все расплывается», — пожаловалась она. Я удивленно на нее посмотрела, так как даже не заметила, насколько быстро двигаюсь в желании увернуться. «Вы как суперсемейка, а я обделенная силой родственница». «Не завидуй. Посмотрела бы я, как бы ты запела, подсели тебе в сознание вредную кошку». «Шатхи священны», — заступился за святое Хант. «Это не отменяет их скверный характер». «Будь справедлива. Ты тоже вредина еще та. Может, минус на минус даст плюс?» — мечтательно произнесла эта предательница. «Шатху бы на тебя!» — мстительно пожелала в ответ. «Кстати, а зачем все эти ритуалы в храмах?» — спросила Дарья Барса, когда мы двинулись дальше. Рука Марра так и осталась на моей талии. «Почему шатхи не могут находиться вместимых с ними людей сами?» «Их сущности существуют лишь в местах силы». «Хорошо, пришел в храм, чтобы встретить подходящего шатха. Но ранить себя зачем?» Кстати, меня этот вопрос тоже очень сильно заинтересовал. «К чему все эти жертвы? Ну, должен человек быть ослаблен. Так почему бы ранить себя не до, а после встречи с сущностью, если на то пошло?» «В обычном состоянии их не увидишь, а значит, и не дашь согласия на слияние. Лишь на пороге смерти проясняется взгляд». Меня передернуло от слишком свежих воспоминаний, а объятия Барса тут же стали крепче. «Так что там за история, которую вы хотели нам рассказать?» — сменила тему Дарья. Мы все же услышали рассказ о Сариде и Раане, но уже за столом. Мне это чем-то напомнило наших Ромео и Джульетту, только со счастливым концом. Если вкратце, то жила-была девушка-красавица с чарующим голосом, но от рождения слепая. Она хоть и была из вейдов, но родилась в богатой семье, и к ее услугам были лучшие учителя. Слава о ней долетела и до Ишта, который пригласил ее пожить в свой дворец. Очарованный красотой и голосом девушки, он захотел взять ее временной женой. Вот только у нее уже был кавалер, сын друга их семьи, с которым они росли с детства и в которого она была влюблена. Ишт не ожидал отказа и оскорбился, уязвленный, что его предпочли какому-то вейду. Начал грозить тому всеми карами. Испугавшись за любимого, Раана дрогнула и согласилась на все, лишь бы его не трогали. В день свадьбы Сарид под видом артиста пробрался во дворец и умудрился украсть невесту. Скрылись они в храме, решив положиться на милость шатхов или умереть, но вместе. Из храма они вышли к шатрами и парой, подтвердив, что их любовь была истинный. Что-то мне подсказывает, что после этой истории очень много влюбленных идиотов ломанулись в храмы за счастьем, усмехнулась Даша, не скрывая иронии. Хант с трудом подавил улыбку. «Было дело», — не стал отпираться он. «Но последующие смерти или случаи, когда выживал кто-то один, быстро отбили энтузиазм у желающих. Иногда вейд может рискнуть ради любимой и пойти в храм, если родители девушки против брака». «А что это дает?» — не поняла сестра. «Если они пара, согласие на брак требуется только от самой девушки», — ответила я, так как стала уже разбираться в этих нюансах. «Если мы заговорили о браках, то скажите, вы сами не изменили своего решения?» «Пока о вашем разводе никто не знает», — произнес Ишт, проницательно глядя на сестру, доказывая, что ему известно о нарушении приказа Камияром. Хотя мог и запах брата в ее комнате унюхать. Даша смутилась, но ответила уверенно. «Нет». «Когда вы планируете сообщить об этом? Учтите, что вам придется с ним встречаться. А мой брат умеет быть настойчивым. Конечно, я могу потребовать к вам не приближаться, но события показали, что он не всегда следует приказам. Похоже, все же доложили, сделала вывод я. Я скажу ему перед тем, как вернуться на землю, решила сестра. Ты хочешь уехать? Всполошилась я. Не сейчас, но так будет лучше. Не спешите с решением. Я бы хотел предложить вам переехать на Баттас. И чем мне здесь заниматься? Встанете во главе нашей пресс-службы при общении с землянами. Кто, как не вы, сможет лучше подать информацию, при этом соблюдая наши интересы? Сестра немного растерялась. Предложение было заманчивым, и мы бы с ней жили рядом. Подумайте. Мы будем рады, если вы решите остаться. Не стал торопить ее Хант. Мы с Дашей переглянулись, а Барс поднялся из-за стола. Что ж, не буду вам мешать готовиться к вечеру. Для меня стало сюрпризом, когда он подошел к моему креслу и, наклонившись, поцеловал в щеку. Подумай, что бы ты хотела добавить здесь или изменить. Эвелина готова поделиться с тобой розами. У нее есть какие-то редкие сорта. Он ушел, а я все еще сидела, застыв. Эля, у тебя сейчас такое выражение лица. Скажи, что не так? Все не так. Как будто бежала и попала в тупик. Самое обидное, что чем больше я трепыхалась, тем сильнее увязала во всем этом. Пусть он мне дал время, но будущее предопределено. И вот эта предопределенность не давала покоя. Хотелось бунтовать, но вот как? Меня раздражала эта игра в семейную пару и злила, что мы пара. До сих пор чувствовала прикосновение его пальцев к плечам, горела щека вместе поцелуя. Не скажу, что было неприятно. Приятно. Но вот это еще больше злило. «Хочешь, мы сбежим?» — неожиданно предложила Дарья. И я уставилась на нее во все глаза. «Ну а что?» «Нет, мне Мар нравится. Серьезный мужчина. Но смерть тебе уже не грозит. И ничто не мешает нам сделать ноги. Можно корабль угнать». Глядя на свою правильную сестру, с серьезным видом рассуждающую о краже корабля, не сдержала улыбки. «Даша, я тебя люблю», — с чувством произнесла я, и на душе стало легче. «Бежим? Можно сегодня. Судя по тому, как Сарит свою рану с праздника умыкнул, у нас есть неплохие шансы во всей этой суматохе. Никакого побега, пока я не сниму с вас мерки!» Громогласное заявление заставило нас подскочить на месте. «Мне еще платье готовить. Давайте не будем тратить время. И, к вашему сведению, дворец накрыт защитным куполом. В честь праздника народ допущен на территорию, и вся охрана следит за тем, чтобы никто не проник дальше, чем позволено». Жеральдина вплыла к нам величаво, как фрегат, и бросила на меня укоризненный взгляд. «Неужели вы даже не посмотрите на тот шедевр, что я для вас создала? Поверьте, не вы первая нервничаете перед приемом, но я своим талантом предотвратила не один побег». Неожиданно хитро подмигнула она. Конечно, после такой рекламы нам с непреодолимой силой захотелось посмотреть на ее работу. «Побег подождет. Я и шага не сделаю, пока не увижу тебя в этом платье». «Угу». Все, что смогла сказать я, не в силах отвести глаз от манекена. Платье действительно было потрясающее. Многослойное, воздушное, с длинным шлейфом, расшитым цветами. Капельками воды сверкали бриллианты на их лепестках. Цвет плавно переходил от нежно-розового к нежно-голубому. Неглубокий V-образный вырез на спине. Зауженные рукава расходились колоколом от локтя. и по ним тоже были разбросаны цветы. Платье было роскошное, созданное для юной девушки, мечтающей почувствовать себя волшебной принцессой. Меня даже не нужно было уговаривать раздеться, чтобы примерить его. Пока мы с сестрой восхищались, Жеральдина кружила вокруг меня, сетуя на то, что в талии я похудела, и наряд сидит не так идеально, как ей хотелось бы. Не знаю. Мне все нравилось. Пришлось раздеваться, так как она решила его подогнать, пока еще есть время. «Посмотрите, могу предложить вам такой вариант», — протянула она планшет Даше. Та так и зависла. Неохотно расставшись со своим платьем, я подошла посмотреть. Изумительное. Если б не мое, я бы в него влюбилась. Без шлейфа, но с пышной юбкой, которая красивыми складками ложилась спереди. Цвет вечернего неба от бедер плавно переходил в нежно-голубой и потом опять в темный. Лиф и подол расшиты изящным узором, напоминающим морозный рисунок на стекле. Провокационная, так как прозрачная ткань обнажала ноги, и лишь густота узора на бедрах и лифе соблюдала приличие. «Вижу, что нравится», — усмехнулась Жеральдина, забирая у нас планшет и заставляя Дашу раздеться для сканирования. Довольная нашей реакцией, она быстро сняла мерки и ушла, причитая, что осталось мало времени, а еще столько нужно сделать. Настроение незаметно изменилось. И я уже не то чтобы с предвкушением ждала вечера, но смогла отнестись к происходящему более лояльно. Вот что делают хорошие вещи с женщиной. Бежать перехотелось. Да и куда? Даже угонимый корабль, деваться нам было бы некуда. После Жеральдины пришла женщина познакомить нас с протоколом вечера и гостями. У Даши профессиональная память на имена, а я отметила, что и моя улучшилась, так как смогла запомнить всех с первого раза. Потом начались обычные спа-процедуры и подготовка к празднику.